Пока поили, напоили и впрягли всех валов, солнце встало над землей на два дуба. Степью шли уже много дней. По-своему красива она в ту пору. Что-то в ней и дикое, и нежное, и опаляющее сердце необъятностью, привольем, бесхитростной песней жаворонка. Белеет на луговинах кашка, по склонам извилистых балок желтеют длинные кисти дрока, словно ждут, когда соберут их, чтобы красить лен. Ветер ходит по степи, перебирает заросли золотистой челиги в полтора человеческих роста. Челига — излюбленное лакомство валов, и они все поглядывают в ее сторону. Кричит перепел в яру, взмывают стрепеты над кустами терна, табунами кочуют дрофы. Под ноги валам то и дело попадаются ямки, наполненные пчелиным медом, медвежьей усладой. Ивашка босым идет за возом, жадно вбирает глазами этот новый для него заманчивый мир. Вон вдали показался табун диких коней, тарпанов, мышастых, низкорослых, с черными гривами и хвостами. Жеребец, подняв голову, пугливо заржал, и весь табун умчался в степь, уводя с собой чью-то домашнюю кобылицу с остатками упряжи. «Глянь, баба-птица!» — ткнул Петро батагом в сторону кургана. И впрямь птицы с чудными клювами важно вышагивали под курганом. «Из таких вот курганов, — сказал Петро, — ночью выскакивает всадник и скачет по шляху. А только первый луч на землю падет, он снова в курган прячется». Ивашка не знает, верить ли байкам Петро, не верить, только все, что вокруг — чудо, и входит в него, как задушевная песня, охватывает трепетной волной, несет невесть куда. А отец, словно бы между прочим, показывал на вырубках высокоядовитый орляк с загнутыми краями листа, у воды озерный полушник с острыми листьями, красной коробочки водяных орехов, жесткой зубцы резака. Вчера видел Ивашка, как выставил из воды свои колючие, словно наточенные резцы, телорез. Чем-то напоминал он воина, а рядом дремотно плавали белые цветы водокраса с листьями, похожими на зеленое воловье сердце. Или вон на откосах кивают метелки ключ травы, подают знак, что где-то неподалеку клады. Отец говорил, не дай бог валам пожевать эти метелки, и сдохнут. За пазухой у Ивашки желтые пахучие колоски. Отец нарвал их, сунул в торбу, и ночью, когда Ивашка положил на нее голову, нос приятно щекотал пряный запах. Порты на Ивашке мокрые. Недавно, повязав травой их раструбы, ловил он вместе с Филькой в степной речке рыбешек. Евсей шагает впереди. Едва пробитая кем-то дорога уходит вдаль. Кажется, приподнимись она вверх, и ты по лестнице взойдешь на небо. Вот так бы шел и шел до самого края свет, думает он. И не возвернулся бы к проклятому путять и освободил бы душу от него. Лучше смерть на свободе, чем боярский полон. Только и греет нас солнце, светоносный праведный великан. Только за небо и не платим резы. Земля богата, а жизнь не устроена. Солнце в степи становится словно ближе человеку. Его встречаешь на зорьке, провожаешь на сон. Весь ясный день видишь его перед собой. Оно то жаркое, изнурительное, то ласковое, теплое, то играет в прятки, уходя за тучи. Сейчас на чистом небе ни хмариночки. Степь кругом, степь. Лишь вдали сиротливо и виновато стоит тополь, неведомо кем обреченный на одиночество в Чистополье. Да у дороги застыла каменная баба, смотрит немо вслед, сложив руки на животе. Становилось все жарче. Кустики чабреца лежали на земле коричневыми комками. Ивашка сбросил армячишка, отер рукавами пот с лица. Красноперая птичка Жажда окунула свой острый нос в придорожный кустарник, словно в поисках воды, и попросила «Пить, телик, пить, телик». Ивашке казалось, все вокруг него говорит на понятном только ему одному языке. Шепчет старая трава нежерь. «У нас сила, сила!» — спрашивает вол вола. «Скоро ли попас?» — бодяк, качаясь, мертво шелестит. «Скучно!» Горластый пивень бросил вдогонку серко, побежавшему к броду. «Беги, беги, да ведь там глубизна!» Перебравшись через Днепр, эту первую переправу из 22 предстоящих, ватага остановилась намазать одежду дегтем. «Атташ, моровозы!» — воскликнул Петро, поглядев на артельщиков, теперь словно облепленных темными латами. «Жарко, неудобно, а что поделаешь?» Дальние страны часто чумили Русь, приносили великую беду, муровую язву. Тогда нападала гнилая горячка, распухала в паху, по телу шли черные раны. Недаром звали ту беду черной смертью. И оружие, копья, луки со стрелами, щиты надо теперь держать под рукой. Где-то рядом слало с половецкой лихо. Уж кто-кто, а Евсей вдосталь хлебнул его. Когда на степь наползла половецкая саранча, обезлюдивая Русь. Вместо жаворонка тогда свистела стрела, вместо ручьев звенели кольчуги, и нигде не скроешься от беды. Тебе бы пахать, бронить, а навстречу мчатся половецкой кони, захлестывает аркан. Поля сиротели. Хорошо князь Мономах отогнал орды, а грузинский царь Давид Строитель, муж половецкой княжны, красавицы Гурандухт, взял к себе на службу 45 тысяч половцев. Да ведь еще бродят одичалые недобитки по киевской земле. Евсей задумался, какой путь избрать дальше. Идти на юг, словно бы вровень со старым путем из варяг в греки, добраться до днепровских порогов, а там повернуть на Крым. Он в этих краях ходил прежде против половцев, ездил как-то с чужой валкой и хорошо помнил, где дурные колодцы, а где добрые водопои, где вредная для волов трава чихирь и ядовито дышит земля, а где отменные пастбища. Надо было даже думать, где меньше оводов, мошкары, комарья, потому что в пути оводы в кровь искусывали волов. От комаров так вспухало лицо и так раздувало веки, что света не видел, нечем было дышать. Скорее б добраться до леса. Там безопасно, кочевники не любят его. А вот если идти открытым местом, надо, чтоб оно было повыше, дальше огляд, и чтоб в случае опасности хватило времени спрятаться, сделать укрытие из мажар. Пока же предстояло идти Запорожской степью с бугра на бугор, с бугра на бугор. К полудню ветер погнал по небу стадо черных валов, вдали начало погромыхивать, вспыхнули ветки молний, нежданно пошел свирепый дождь. Градины величиной с куриное яйцо, казалось, метили каждому в теме. Все укрылись под мажи, втянули туда и воловьи головы, пережидая напасть. Гроза исчезла так же быстро, как и возникла. И снова на безоблачном лысом небе засветило солнце, еще невыносимей стала спека. Лицо чувствовало веяние жаркой юги, к воздуху примешался дымок где-то горящего сена, а раскаленная земля делала жар застойным. Степь с трудом дышала, и было чудно, что в этом мертвом пекле летают стрекозы, скачут кузнечки. Солнце едва брело в небе. Валы, разомлев через силу, плелись, скося ногами. «Цоп-цабэ!» — только Петро не унывал, — кричал сомлевшему Лучке Стрыгину. «Хоши со спотычкой! Обредем!» Тяжкие думы завладели Евсеем.